Всем здравия, дорогие друзья, с вами Народное славянское радио. Мы приветствуем вас с благословенной уральской земли. Хоровод «Уральский 2020» в полном разгаре. Вот здесь за нами концертная площадка. Хороводы водили, пели песни. И это все происходит в Большой Медведице. Продолжаем вести репортажи отсюда, из этого места. И очередной наш гость, который сейчас, я думаю, нам что-то очень интересное расскажет. Итак, здравия. Здравия. Как звать? Меня зовут Дмитрий. Чем занимаешься, Дмитрий? Я педагог по сценическому движению. Ух ты! Да, еще я актер, еще я тренер по системе Белояр. По системе Белояр — это хорошо. Да. Это известная система, которая многим помогла обрести здоровье и содержать его в полном, так сказать, комплекте, чтобы вот со всех сторон быть здоровым. Да. И энергетически, как у нас сейчас такое слово применяется, и да, физически, да, и главное еще и мыслительно. В первую очередь. Да. Расскажи, пожалуйста, каким ты путем попал сюда? Что тебя привело сюда? Если говорить вот в целом по жизни, что меня привело вот сегодняшний день вот в это место, то это очень интересный разговор, потому что я начался я в театре. Вот, в театре пантомимы, в пластическом театре. Прошел через разные науки, связанные с этим делом. Чечетка, народные танцы, пантомима, там это вот это все. И в какой-то момент я наработался в театрах, уехал в глухую сибирскую деревню, прожил в Красноярском крае 14 лет. Вот, и на сегодняшний день я вернулся в свой родной город, Челябинский. Сейчас работаю с детьми. Строю, взял, купил участок, гектар в экопоселении Благодатное около Челябинска. И строюсь потихонечку. И вот, вот общаюсь с людьми, которые населяют эти чудесные экопоселения. Меня пригласили в качестве тренера. Я с превеликим удовольствием нахожусь здесь. Что-то передаю людям, какие-то знания по Белояру. Каждый день тренировочки веду. И вот по вечерам вот насыщаюсь так, что спать не могу до 3 часов. Вот так и докатился до жизни такой. Да, да, понятно. Да. Хорошо. Тебя сюда уже как тренера позвали. Да. Давно ты тренируешь людей? Я в системе Белояр тренирую уже 6 лет. Вот. Вот так. Ну, вообще, я педагог. Это как бы моя такая профессиональная фишка, мое занятие. Я люблю с детьми общаться, что-то передавать. Мне вообще кажется, что я из той жизни вот в это что-то переношу. Иногда даже понимаю, что меня же этому не учили, а я беру и переношу. Чему-то учу людей. Вот такая какая-то жизненная задача. Хорошо. Ты одет не в цивильное какое-то. Нет. Ты одет вот в стилизацию народного костюма. Да. Вот обережные у тебя знаки, смотри, да, есть. Это как, просто дань моде, либо это образ жизни? Ну, в этом я могу ходить по городу спокойно. Ну, я артист, у меня психика растяжимая, я могу в чем угодно ходить. Вот. Но, как вам сказать, я как одеваю эту рубаху, я чувствую себя в празднике. Тем более ее сделали женщины, которые меня любят, как-то, которые ко мне вот как к брату великому относятся, и это для меня просто один этот факт оберегом является. Я попросил вышить молвенец. Вот молвенец, он, так скажем, я думаю, для артистов полезен. Значок, который от дурного глаза оберегает меня. Ну и плюс, вот понимаете, вот это вышивала 7-летняя девочка, вот по низу шла. Вот эта женщина знакомая все на руках сшила. Ну это просто вот энергия, не ткань. Чистой воды энергия. Поэтому я ее люблю носить, и это не просто дань моде. Это уже образ жизни связан, да, как правильно назвать, это славянство, это язычество, это ведическая культура, это народная культура. Как ты себя относишь, к какому направлению? Очень сложно сказать. Если сказать, что культура, может быть, не сказать. Культура – это вообще система табу и ограничений. А, ну, это какая-то вот уже потребность, что ли. Это язычество, ну не сказать, что это язычество, потому что мне скажут здесь массу замечаний по поводу вот неправильности кроя и так далее. Вот если еще что-то, ну не определить словом, это какое-то новое такое, что-то новое на мне, но моя душа требует требует такой одежды, такой какой-то благости. Такой народный стиль, да? Да, да, да. Угу. А это у тебя вот льняное все, да, угу. Вот, как я понимаю? Да, да, да. Ты когда переодеваешься, вот сейчас мне говорят так, я переодеваюсь вот в цивилизационное и чувствую себя потом очень плохо. Угу. И потом, когда я переодеваюсь вот в народное, я чувствую, как будто вот я сливаюсь с природой, сливаюсь с миром. У тебя такие есть ощущения? Ну, дело в том, что я, моя городская одежда тоже в основном либо по заказу сшитая, либо сшитая настолько мне близка по духу, что я, ну, не чувствую особой разницы. Вот, но, конечно же, это мне больше нравится, вот как-то в этих условиях носить. Хорошо. А почему ты решил переехать на землю? Это сейчас становится каким-то вот поверьем. Все начинают уже переезжать на землю, думая, что земля – это такая вот чудесная мама, которая всех взрастит, всех спасет, всех накормит. И первый год вот ломают стереотипы. Второй год начинается, зачем я сюда переехал. Третий год многие убегают, потому что они убегали от города, здесь встретили большие трудности и думали, что спасет, а оказалось, что нет. Земля, оказывается, требует вложения труда. Вот ты с какими целями на землю переезжаешь? Ой, дело в том, что это уже вторая попытка переехать на землю. Я переехал и прожил 14 лет аж на земле в серьезной общине. Вот, и все шишки, какие возможно, собрал. И я знаю, как нельзя жить на земле. А сейчас вот то, что у меня под Челябинском, ну здесь уже я просто ищу, я почувствовал это место. И я почувствовал, что именно оно меня позвало. Я захотел его приобрести, мне друзья посоветовали, я нашел прекрасных соседей. То есть я вот массу фактов собрал вокруг этого пятачка моей лесной полянки. Вот. И мне там нравится, я понимаю, что я приезжаю, я там напитываюсь. Ну, хотя бы просто напитываюсь на сегодняшний день, дальше посмотрим. Хорошо, вот ты говоришь 14 лет в общине серьезной. А если это серьезная община, то какие могут быть проблемы? Вот с какими проблемами ты столкнулся, например, сказать, ребята, вот этого не делайте однозначно, а вот делайте вот так. Что можно посоветовать? Понимаете, если вы выезжаете на землю, вы смотрите, с кем вы будете жить вокруг. То есть выбирать надо соседей? Соседей. Тот дух общины выбирайте. Может, он вам не нравится, вообще не надо вам это все. Может быть, вы не созрели и просто никогда не созреете. Это раз. Выбирайте, какую вы пользу можете людям нести там, вот в этом месте. То есть вы, может, с детьми занимаетесь, вы, может, еще что-то. Что вы будете нести? Чтобы вы нужны были, чтобы вы реально нужны были в этом месте. Люди приезжают и делают такую ошибочку для себя. Своё. Мое такое. Вот что-то делают и думают, что они справятся в одиночечку. Думают, что они вот в лесу заперлись, и все хорошо будет. Нет, нужно вот хоть улицы мести, но вместе. Вот по мне вот так. То есть не было общего какого-то дела, да? Да, да. Нет, я был как бы не востребован своих, со своими всеми умениями. И вот в первую очередь вот это меня там... Я начал даже болеть физически. И вот я уехал в город, вернулся обратно. А в новом месте там уже востребованность есть? Я пока что чувствую востребованность, я понимаю, что я могу там принести пользу, но пока я живу между городом и деревней. Вот пока я вот какую-то середину нашел, что будет дальше, посмотрим. Хорошо, возвращаемся к сегодняшнему нашему действию. Фестиваль уже идет не первый день. Какие у тебя ощущения здесь, на фестивале «Уральских хоровод 2020»? Ой, вы знаете, я нашел каких-то людей. Вот вы знаете, не столько хоровод, по сути, ради чего люди приезжают, сколько я нашел столько чудесных, мудрых людей. Я для себя столько мудрости почерпнул. Даже сегодня, вот с утра, я не знаю, я даже словами не могу передать, насколько мне это оказалось важно, неожиданно важно. Я просто благодарен этому событию. Какому? Уральскому хороводу. А что произошло? Вчера с женщиной на мастер-классе встретился. Просто человек принес мне простые знания, говорит. У меня были такие откровения внетелесного порядка. Вот послушайте, если не нравится, не слушайте. Я послушал, я так проникся, мне так это окрылило. Сегодня Алла собрала мужчин, несла знания про, по мужскому конкретно плану. По мужским делам прямо вот. Один день она собирала женщин, другой, как детей рожать, как к этому относиться, к событию. Ну, я много чего знаю, я не молоденький мальчик, ну, понимаете, мне опять были откровения, и у меня аж мурашки пошли по коже, насколько это правильно, насколько нужно. Вот. То есть не просто попить, поплясать, не просто показать себя, а еще что-то взять, чему-то научиться. Да, чему-то научиться. И главное, применить это в жизни. Да. То есть те знания, которые ты здесь приобрел, ты можешь в жизни потом применить, и они будут полезны. Да. Отлично. И теперь, естественно, следующее у меня такое пожелание к тебе. Угу. У нас есть традиция. Тот, кто рассказывает, желает тем, кто слушает и смотрит, что-то доброе, вечное, хорошее, красивое. Исходя из нашего сегодняшнего разговора, исходя из того, что здесь происходит, что ты можешь пожелать, чтобы душа развернулась, чтобы стало хорошо? Дорогие друзья, ну что я могу вам пожелать? Я сам ищущий человек, сам еще до сих пор, мне уже немало лет, но я все еще ищу какие-то моменты в жизни. Я желаю вам найти интерес. Я желаю вам найти интерес, который вас поведет не к окончанию жизни, а вот к тому далекому-далекому будущему, когда вам будет 300 лет. Вот не к завершению тому, что ваши дети там состарятся, а вот к какому-то благостному состоянию вот в том далеком вашем возрасте. То есть я желаю вам прожить очень долго и стремиться вот к качественному, благостному проживанию. И лучше на земле. Хорошо, благодарю. Друзья, как видите, фестиваль — это не просто развлечение. Фестиваль, если он продуман, если организаторы хорошие, правильные, и они думают о чем-то таком светлом и добром, он может подарить вам еще, помимо радости и света, знания, которые можно применить в жизни. Вот я рекомендую каждому, кто пытается что-то найти, выбирать такой фестиваль, где не просто танцуют, не просто поют, хотя это очень важно, правильно уметь петь и танцевать, а еще и такой фестиваль, где можно получить что-то для себя, такое, что можно применить в жизни, найти новых друзей, соратников, с которыми можно что-то делать, чтобы жить в счастье, в достатке самому себе, нашей семье, нашему обществу, всему нашему миру. На этом я с вами прощаюсь. Напоминаю, что это репортаж с Уральской земли, «Большая медведица», «Уральский хоровод 2020». До новых встреч, увидимся, услышимся. Быть добром!